Глава 79. Рой Грейс никогда не лелеял амбиций стать богачом. Ему не раз доводилось бывать в роскошных домах по делам, связанным с благотворительностью или проводя расследования. Сэнди была членом Национального траста, и по уикендам им доводилось бывать в солидных домах. Но, любуясь их ландшафтными садами, архитектурой и художественными сокровищами, он всегда, так уж устроен ум полицейского, задавался вопросом, откуда взялись деньги на покупку всего этого. Грейс знал, в большинстве аристократических семей достаточно копнуть на несколько поколений, чтобы наткнуться на барона-разбойника. Эта же мысль посетила его и теперь, когда перед ним открылись кованые ворота особняка Гэвина Дейли. Проехав по растянувшейся на полмили дорожке, обсаженной буками, суперинтендант увидел перед собой внушительный фасад. Величественное, с какими стандартами ни подходи, здание классических пропорций, сложенное из благородного старого камня с широкими ступенями и четырьмя высокими колоннами галереи, производило сильное впечатление. И даже не особенно разбирающийся в архитектуре Грейс с первого взгляда понял, что это настоящее, а не какая-то современная стилизация. Так или иначе, он не мог даже представить, сколько стоит такой особняк. Наверное, десятки миллионов. И при этом даже внимательное изучение прошлой деятельности Гэвина Дейли не выявило ничего криминального. Ловкий, изворотливый, даже коварный тип, не чуждый риска и частенько ходивший по грани, но не приступивший черту. Грейс искренне жалел старика. Одиночество в конце жизненного пути, жестокое убийство сестры, и что? Разве богатство принесло ему комфорт и радость? Неподалеку от входа, рядом с затейливым, украшенным каменными фигурками фонтаном, стоял не первой молодости темно-синий лимузин с шофером, одетым в форму и на вид очень важным. Грейс нажал кнопку звонка. Со всех сторон на него смотрели камеры наблюдения. Впустят ли его после недавней размолвки со стариком? Через пару минут, одетая в форму, дома правительница открыла дверь и приветствовала гостя с приятной, характерной для уроженки деревенского Суссекса картавостью. «Доброе утро, сэр! Я провожу вас к мистеру Дейли». Она повернулась, медленно пересекла холл. Следуя за ней, суперинтендант заметил стоящий у передней двери большой чемодан и постучала в дверь кабинета. Переступив порог, Грейс вдохнул густой запах старого сигарного дыма, словно въевшегося в дубовые панели и мебель. Запах этот нравился ему всегда, потому что напоминал об отце, любившем время от времени насладиться хорошей сигарой. Сидевший за столом Гэвин Дейли при появлении гостя поднялся. На нем был тщательно отутюженный спортивный пиджак, рубашка в клетку, кавалерийские твиловые брюки и замшевые броуги. «Чем могу помочь, суперинтендант?» — с плохо скрытым беспокойством спросил старик и, выйдя из-за стола, протянул сухую костлявую руку, после чего жестом предложил детективу расположиться на софе. «Надеюсь, сэр, вы не против, что я к вам заглянул?» «Нет, прошу извинить, если был излишне резок с вами при прошлой нашей встрече. Время нелегкое. Надеюсь, вы меня поймете». «Конечно, сэр». Гэвин Дейли бросил взгляд на часы. «Торопитесь на самолет, сэр?» «Да, улетаю. Во Францию, в Ниццу. Хочу провести уикенд на вилле, отдохнуть от всего этого». Антиквар сдержанно улыбнулся. «Понимаю. Вам можно только позавидовать. Хотя, думаю, если бы я жил в таком прекрасном доме, как этот, то, наверное, никогда бы его не покинул». Дейли не поддержал разговор. «У вас для меня новости, суперинтендант?» «Да, мы нашли зеркало в стиле ар-деко, которое, как полагаем, могло принадлежать вашей сестре. Я бы хотел, чтобы вы идентифицировали его, если это возможно». Старик закивал. «Но я приехал не только с этим. Ситуация довольно деликатная». Грейс перевел взгляд на стоящий между ними инкрустированный столик. Часы показывали 9:30, и он с удовольствием выпил бы кофе, но рассчитывать на предложение, похоже, не приходилось. Дейли выжидающе смотрел на него. «Мы знаем, что вы берегли часы и хранили их в сейфе, заложенной стенкой. Вот почему мы почти уверены, что преступники получили информацию от кого-то из бывающих в доме». «От Рики Мура?» Грейс покачал головой. «Не думаю, что ваша сестра показала бы ему сейф. Вы согласны?» «Никогда». Старик снова взглянул на часы. «Должно быть, она рассказала им о сейфе, когда ее пытали». «Конечно, сэр, такая возможность очевидна. Но я хотел бы спросить вас кое о чем. Насколько дружна была ваша сестра с Сарой Кортни? Очень дружна. Эйлин питала к ней глубокую симпатию. Мой сын, Лукас, никогда ей не нравился, но его жену она любила. Сара часто бывала у нее, они проводили вместе много времени. Как вы считаете, ваша сестра могла показать часы Саре Кортни? Лицо старика потемнело. Вы имеете в виду то, что мне кажется? Что Сара могла иметь отношение к случившемуся? Грейс оказался в нелегком положении. И в поисках решения опустил взгляд на кофейный столик, словно ответ мог быть вырезан в дереве. «Мне трудно это сказать. У вашей невестки был роман на стороне». Антиквар пожал плечами. «Удачи ей. Она заслуживает лучшего, чем мой сын». Удивленный и успокоенный реакцией старика, детектив продолжал. «Человек, которым она увлеклась, Гаррет Дюпон. Тот самый, которому предъявлено обвинение в соучастии в убийстве вашей сестры». Заявление вызвало долгую паузу. Дейли так сильно сжал пальцы, что Грейс почти видел кости под тонкой бледной кожей. «Это многое объясняет», — наконец обронил старик. «Думаете, они могли быть в сговоре?» Дейли покачал головой. «Ни в коем случае. Сара — достойная, приличная женщина. Полагаю, этот тип Дюпон воспользовался ею, понемногу вытянув информацию. Вы разговаривали с ней?» «Да, и я склонен согласиться с вами. Лукас обращался с ней хуже некуда. И Сара оказалась уязвимой для такого подонка, как Дюпон». Грейс внимательно посмотрел ему в глаза. «Во сколько ваш самолет в Ниццу, сэр?» «В час дня. Ну что ж, удачного полета. Буду держать вас в курсе». «Спасибо. Ценю вашу любезность, суперинтендант». Покидая дом старого антиквара, Рой Грейс размышлял о двух вещах. Во-первых, о странной и оставшейся непонятной реакции Сары Кортни на его вопрос о цене ее наручных часиков. Во-вторых, и теперь это обстоятельство выходило на первый план, о дорожном чемодане в холле. Несколько недель назад по телевизору шел документальный фильм о людях, имеющих второй дом в Испании или Франции. Они рассказывали, как там все дешево и как удобен перелет из страны в страну, если пользоваться услугами компании лоукостеров. И все упоминали, как важно путешествовать без багажа, чтобы не тратить время на его проверку, достаточно небольшой сумки. Чемодан, стоявший в холле, был огромен. Такой, несомненно, подлежит проверке, если, конечно, Дейли не летит частным самолетом. Но даже и в таком случае зачем богатому и опытному путешественнику большой багаж? Разве что старик солгал насчет пункта назначения. Зазвонил телефон. «Рой, думаю, вас это заинтересует», — сказал Перегрин Стюарт Симмонс. «Мне только что позвонил друг Ричард Робинс, знаток редких часов, работает в Чикаго на Джуэлерс Роу. Человек с безупречной репутацией. До него дошли слухи о неких часах Патек Филипп, судя по описанию, очень похожих на пропавшие у нас, и предлагаемых на продажу в Нью-Йорке. У него есть какие-то люди, чтобы мы могли с ними побеседовать?» «Да, он назвал несколько. Я сейчас этим и занимаюсь. Подумал, что и вам захочется узнать». «Конечно, спасибо». Едва закончив разговор, Рой Грейс набрал номер и попросил проверить списки пассажиров ближайших рейсов на Нью-Йорк. Искать следовало Гевина Дейли.